Глава 69. Руины. Зориан сразу понял, что перед ними отнюдь необычная гидра. Прежде всего, она слишком велика. Не то чтобы он хорошо разбирался в гидрах, но то, что даже крупнейшие особи не вырастают больше 10 метров в длину, он знал. Это же как минимум вдвое больше, если судить по головам. Плюс внезапность ее появления. Быть не может, чтобы он прозевал нечто подобное, тем более, что он тщательно сканировал провал. Разум гидры был одним из самых экзотических на его памяти и немедленно привлек бы внимание. Судя по всему, у твари было 9 мысленных центров, в каждой голове и один в туловище, как некий надразум за неимением лучшего слова. Отдельные головы были до определенного предела подчинены основному мысленному центру, вероятно, координирующему их действия. Изумительно. Гидра повернула морду в их сторону и взревела. Имея не дело просто со здоровенной рептилией, это была бы всего лишь попытка устрашения. У этой же твари в рёв была вплетена мощная магия ветра, обрушившаяся на группу сокрушительным порывом. Зак и Зориан просто приклеились к земле неструктурированной магией. Дэймон успел прикрыть большую часть своих впечатляюще быстрым щитом. Увы, четверо оказались за пределами защиты. Часана просто воткнул посох в землю и удержался на чистой силе. Внушает. Старик был довольно костляв, но, похоже, вовсе не слаб. Остальные трое успели только вскрикнуть. Их сбило с ног и порядочно проволокло по земле. Не убило, но на ближайшее время они не бойцы. Зак справился с воздушным ударом лучше всех. Покуда все, включая Зуря, насилились удержаться на ногах, он уже творил какое-то сложное ответное заклятие. Не успел ветер стихнуть, а земля перед парнем уже превратилась в целое поле грубо вытесанных каменных клинков, мерцающих зловещим красным светом. Зак ударил в землю ладонями, и десятки каменных мечей устремились вперед. Многочисленные глаза гидры округлились, и она, прервав рык, юркнула назад в провал, спасаясь от шквала каменной смерти, а вот дрейки, по-прежнему окружающие логово, были не столь проворны. Дождь мечей хлестнул по сеноту, глубоко пронзая влажную землю и попавших под удар ящеров. Кому-то повезло, их убило сразу. Менее удачливые верещали, как свиньи, перекинувшиеся с клинков красный свет растворял их внутренности. Уцелевшие хамелеоны, забыв обо всем, бросились в рассыпную. Мучительные крики умирающих собратьев гнали их прочь, вглубь леса, за границы мысленного чутья Зориана. Самому Заку было плевать на дрейков, они просто попали под удар. Едва выпустив шквал растворяющих плоть мечей, еще не зная, попадет или нет, он тотчас начал новое заклятие. Так что, когда гидра вновь показалась из провала, ей навстречу уже летели пара синих светящихся шаров. Впоследствии Зорин узнал, что эти заклятия должны были заморозить воду в сеноте, при определенном везении заключив гидру в лед. Вот только гидра не отступила в воду, она просто пригнулась, пропуская атаку Зака, и, вымахнув на поверхность, устремилась к группе. Видя, как гигантская тварь выпрыгнула из ямины с легкостью кошки, запрыгивающей на кухонный стол, Зорин окончательно убедился, что они имеют дело с чем-то неестественным. Обычные гидры всего лишь очень ядовиты и обладают мощной регенерацией, особенно их головы. Скорость и проворство на суше им обычно не свойственны. Гидра неудержимо неслась к группе, да именно его люди непрерывно сыпали заклятиями, но все впустую. Тварь принимала их на головы, не допуская до более уязвимого основного тела. А весь ущерб наносимой магии покрывался регенерацией рептилий. Ткани вокруг голов могли восстанавливаться даже после огня и других обычно перебивающих естественную живучесть воздействий. Маги Дэймона явно знали все это, и метили в туловище, но тщетно, гидра была слишком проворна. Зорин пока не включался в бой. Если вся группа Дэймона не может пробить защиту твари, то он только впустую растратит ману. Пока что он просто берёг энергию, изучал составной разум гидры и выводил големов на позиции, готовясь действовать при первой же возможности. К счастью, чудовище явно нацелилось на Зака, видимо, сочтя его главной угрозой. Пожалуй, такое отношение несколько некрасиво по отношению к напарнику. В свое оправдание Зорин мог сказать, что Зак выглядел весьма довольным, разозлив огромного монстра. Не обращая особого внимания на несущееся к нему чудовище, парень сотворил два длинных заклинания. Первое зажгло большой шар тусклого белого света, что просто повис у него над головой, ничего не делая. Второе вовсе не дало никаких видимых эффектов, но натренированное магическое восприятие Зориана ощутило возникшие вокруг Зака 8 магических конструктов. И вот гидра уже на расстоянии удара, Все 8 голов метнулись к Заку, как спущенные пружины. Позади кто-то крикнул Заку предупреждение, словно это могло чем-то помочь, но в тот же миг пришли в движение невидимые конструкты парня, устремившись к головам чудовища. И проявились призрачными акулями челюстями, вцепляясь в чешуйчатые шеи. Гидра, внезапно сообразив, что попала в западни, попыталась сдать назад. Поздно. Слишком велика инерция массивного тела. Чтобы не придавало монстру такую ловкость, у него тоже был свой предел. Призрачные челюсти сомкнулись, пронзая чешую и мускулы с ошеломляющей легкостью. Запаниковав, чудище рванулось изо всех сил, высвободив почти все головы. Почти все. Одна призрачная пасть цепилась в шею особенно удачно и продолжала вгрызаться. С громким хрустом перекусила позвоночник, отсекая голову от остального тела. Оставшиеся 7 голов взревели от боли и ярости, обезглавленная шея заметалась, поливая все хлещущей кровью. Такое ранение уже не под силу регенерации. Со временем голова отрастет, но это случится не скоро и уже не повлияет на исход боя. Зорин ожидал, что теперь Зак использует шар белого света, но заклятие безучастно парило в воздухе, напарник вновь призвал поле каменных мечей, но гидра дернула головы к туловищу, сворачиваясь в огромный чешуйчатый шар, и просто исчезла, вновь появившись прямо у группы Дэймина. «И, конечно же, она может телепортироваться», — пробурчал Зориан. «Наверное, ему стоило удивиться сильней. Магия телепортации крайне плохо подходит крупным существам. С ростом массы затраты энергии растут по экспоненте, он же, напротив, принял это как должное. Зориан уже не сомневался, что они имеют дело с неким древним стражем времен Авантемти, когда боги еще ходили по земле и даровали силу кому попало». Для подобного существа странные могущественные способности как раз были в порядке вещей. Зорин указал перед собой, создавая парящий полупрозрачный диск, запрыгнул и понесся к гидре. Он не возражал, когда Зак развлекался с чудовищем, но Дэймину и его людям наверняка понадобится помощь. Часана, стоявший неподалеку, повторил его трюк и последовал за ним. Внезапная телепортация, хоть и весьма впечатляла для существа таких размеров, видимо, тяжело далась гидре. Вместо того, чтобы немедленно атаковать, монстр медленно распрямил шею, переводя дыхание. Часть людей Дэймина даже успели прийти в себя и среагировать. Но последовавшая атака была просто сокрушительна. Спешно воздвигнутый перед группой щит не продержался и секунды, обратившись в дымку искорки света. Отчаянно пытаясь не допустить чудища до своих людей, Дэймин сотворил гигантскую эктоплазменную копию себя. Призрачный великан Дэймин всем весом врезался в гидру, схватил две ближайшие головы и попытался пригнуть их к земле. Вышло не очень, но, по крайней мере, он отвлек 3 головы от схватки, так что сойдет. Кирма выпустила залп похожих на сверло магических стрел, что безошибочно поражали чувствительные точки гидры, глаза, рты, уши, ноздри. Впечатляющая точность. Большинство функций самонаведения и близко так не могут, особенно учитывая бешеную скорость каждого сверла. Остается только предположить, что в наведении Кирме помогло ее устройство Лотос. Зориан думал, что в подобной битве Ариса совершенно бесполезна, ведь чудовище вряд ли заметит пчелиные жало, но она сумела его удивить. Ее пчелы вдруг засветились оранжевым светом, воздух над ними задрожал от испепеляющего жара. Они полетели куда быстрее, выжигая все, чего бы ни коснулись, словно крохотные кузнечные горны. Изредка девушка делала короткий жест, и некоторые пчелы взрывались, опаляя чешую монстра. А крохотный размер пчел позволял им просто облететь прочные головы и достичь уязвимого туловища. Подлетая, Зориан тоже внес свою лепту, метнув копье силы, испепеляющий луч и пару режущих дисков. Не то чтобы он рассчитывал этим серьезно ранить чудовище, но каждая секунда, потраченная гидрой на него, это секунда, когда она не атакует людей Дэймина. Несмотря на все их усилия, у гидры было 7 голов, и занять все не удалось. Зорину пришлось пожертвовать одним из големов, спасая Ариссу, то и чуть не откусили голову. Гидра наконец сообразила, кто выпускает раздражающих жгущихся мошек. Тарун тоже пожертвовал частью коллекции. Один из крупных глаз превратился в россыпь капелек слизи, а те — в тонкий упругий купол. Голова гидры вцепилась в барьер зубами, но, несмотря на его эфемерность, так и не смогла прорвать. Купол прогибался и растягивался, но держал. Увы, далеко не у всех была подобная страховка. Одного мага практически перекусили пополам, прежде чем кто-то успел вмешаться. Другому зубы гидры черкнули по руке, напитав ядом. Дэймин тут же отсек отравленную конечность и велел одному из своих телепортировать его и всех пострадавших прочь. Еще один попытался обойти гидру и напасть сзади. Удар хвоста переломал ему ноги. Зоря не винил орущего от боли мужчину, он хорошо помнил, каково было, когда его самого покалечил серый охотник. Наконец Дэймон решил, что пора разыграть козырь. Гидра прорвала очередной барьер и направила к нему голову, а он метнул в нее обычный красный заряд энергии. Не чувствуя особой опасности, Гидра просто перекусила заклятие, разбив спрятанный внутри заряда флакон с алхимическим составом прямо у себя во рту. Гидра отпрянула всем телом, прервав атаку, алхимическая смесь затекла ей в глотку, отравленная голова издала жуткий вскрик и начала превращаться в поблескивающий белый кристалл. Регенерация оказалась неспособна сдержать процесс, и казалось, что вся гидра сейчас превратится в мерцающую белую статую. Остальные головы без колебаний вцепились в шею пострадавшей, оторвали ее, залив всё кровью. Оставшись с шестью головами, но избежав кристаллизации, гидра с убийственной яростью посмотрела на Дэймона и изготовилась к новой атаке. И тут Зак, Зорин и Часана наконец прибыли на поле боя. Часана закружил над схваткой, создавая барьер за барьером, не позволяя гидре убить или ранить еще кого-нибудь. Зорин уже достаточно разобрался с составным состоянием монстра и начал вмешиваться в его работу, сбивая прицел, вызывая задержки, а порой атакуя сам, когда подворачивалась возможность. Ну и, конечно, Зак. В отличие от Зорина и Часаны, он не стал утруждаться парящим силовым диском, а просто подпрыгнул и полетел, словно так и надо. Во главе стаи призрачных челюстей и с белым шаром над головой. За недолгое время полета к загадочной сфере добавилось еще три таких же. На последних метрах призрачные челюсти обогнали заклинателей и устремились на гидру. Та немедленно ушла в глухую оборону. И кто бы сомневался, у гидры нашлись еще козыри. Она вновь взревела, исторгнув во все стороны облака ярко-зеленого газа. Всем пришлось спешно отступить, опасаясь яда, а гидра получила нужную ей передышку. Битва возобновилась. Гидра потеряла еще голову, потом еще две. Зак потерял все призрачные челюсти. Еще один из людей Дэймона был ранен. Зориан сумел попасть в туловище гидры секущей сферой, оставив открытую рану. Зато лишился всех големов. Эктоплазменный гигант Дэймона был развеян, но перед тем успел отсечь монстру хвост. На первый взгляд они теснили чудовище, и победа была лишь вопросом времени, но на самом деле у них почти не осталось маны. Да, гидра была на краю гибели, но и они тоже. Даже неисчерпаемый резерв Зака грозил вот-вот показать дно. Они не хотели отступать, как минимум один из них погиб, многие были искалечены, не говоря уже о растраченных ценных ресурсах. И пусть гидра жестоко изранена, оставь ее в покое, и она быстро оправится, куда быстрее, чем группа. Отступи они сейчас, по возвращении их будет ждать полностью здоровая восьмиглавая гидра. Гидра тоже не хотела уступать. Осталось всего три головы, но она знала, что потерянные быстро отрастут. Враги, очевидно, слабели, нужно просто продержаться дольше их. Да и поворачиваться спиной к столь опасным врагам было безумием. Все инстинкты кричали, что это недопустимо. Лучше рискнуть, сражаясь до конца, чем изображать мишень, отступая. Но, как выяснилось, все они недооценили Зака. За время схватки он успел создать еще одну белую сферу и начал расставлять их по периметру, стараясь, чтобы гидра была в центре фигуры. Пусть никто, кроме него, и не понимал задумки, но его вклад в битву был столь внушителен, что все постарались помочь ему. Гидра же поначалу опасалась шаров, но, видя их бездействие, стала по большей части игнорировать. Наконец, по команде Дэймона его люди бросились бежать, изображая панику. Гидра рванулась вдогонку, неосмотрительно ступив прямо в центр получившегося пятиугольника. Зак немедленно сделал странное движение рукой, и сферы активировались, разворачиваясь пучками ярко светящихся нитей, пересекаясь, сплетаясь в хрупкого вида сетчатый купол. Гидра осторожно ткнулась в него головой и зашипела от боли. Нити резали плоть, как множество острейших лезвий. И тут купол начал сжиматься. Все изможденно наблюдали, как гигантская рептилия рвется, тщетно пытаясь выбраться из-под сетки бритвенно-острых нитей. Она гневно рычала, не сдаваясь до самого конца. А когда все ее тело было изрезано, и осталась лишь одна голова, тварь вновь свернулась в клубок и телепортировалась. В отличие от первого прыжка, совсем недалеко, возникнув прямо у быстро сжимающегося купола, развернувшись, качнулась, с трудом устояв, выглядя так, словно вот-вот и сдохнет. Но, собрав последние силы, подняла уцелевшую голову и с ненавистью посмотрела на Дэймона. Хоть на самом деле ее раны были делом рюкзака, она попала в ловушку, преследуя Дэймона, и считала его главным виновником. Обостренное магическое восприятие Зорина внезапно ощутило стремительное накопление огромного заряда в теле гидры. Видимо, это почувствовали все. Группа содрогнулась, и прежде чем кто-то успел что-либо предпринять, Гидра разинула последнюю пасть, выстрелив в Дэймона лучом из сине-черной энергии. Ко всеобщему удивлению, Дэймон среагировал, выхватив из кармана самое обыкновенное зеркальце и закрывшись им как щитом. Удар. Зеркало разнесло словно взрывом, звон бьющегося стекла неожиданно громко прокатился по окрестностям. Самого Дэймона смело как куклу, рука, державшая зеркальце, явно была сломана, однако и черный луч погас, словно и не бывало. Целую секунду Гидра неподвижно смотрела на него, затем содрогнулась и завалилась на бок, уже мертвой. Битва окончилась.